Всего легче утверждать качество духа, наиболее звучащее в данный момент. На нем сосредоточивается внимание. Мысль, устремленная и погруженная в анализ этого качества и его преимуществ, собирает вокруг частицы ментальной материи, сгущает их и кристаллизует их в форму. Эта форма связана со своим Творцом прямою нитью связи, которая никогда не порывается и передает ему свои вибрации, то есть Творец мысли находится под ее воздействием. Временами оно особенно усиливается, временами как бы отходит. Даже пущенная в пространство мысль на далекое расстояние все же возвращается к своему Создателю. Качества утверждаются нелегко, ибо ветхий человек внутри противодействует. Ценность и значение равновесия известны уже достаточно хорошо, и желание его приобрести прочно установилось в сознании, и все же мелочи жизни и подробности обихода часто его нарушают. Значит, надо усилить мысленное сосредоточение на этом ценнейшем качестве.